Глава 14. Великое начинается с малого. В Евангелии от Марка, в 6 главе, с 32 по 44 стихах, описана интересная история о насыщении Иисусом 5000. Давайте прочитаем ее. «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и побежали туда пешие всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему. Иисус, вышедший, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики Его, приступившие к Нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И они сели рядами, по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Итак, находясь в пустынном месте, Иисус проповедует и учит народ. Время позднее, и озабоченные тем, что люди остаются голодными, ученики подходят к Нему с вопросом, что им делать. Разумеется, они намеревались послать всех в окрестное селение, чтобы каждый купил там себе что-нибудь поесть. Однако в ответ на это Иисус говорит им: «Вы дайте им есть». Таким образом, Господь дает Своим ученикам задание накормить народ. Именно на них возлагал Он эту ответственность. Можно себе представить, в каком трудном положении оказались они тогда, услышав повеление своего учителя. Ведь для того, чтобы послушать Иисуса, собралась огромная масса народа. Как повествует Писание, там было около 5000 одних только мужчин, не считая женщин и детей. И вот ученики, подсчитав примерно, сколько денег потребуется им для того, чтобы накормить всех, говорят Иисусу: «Господи, нам не хватит и 200 динариев для того, чтобы каждый получил хотя бы немного». Однако это сообщение ничуть не смутило их наставника, который сказал им, что они не должны отпускать народ, не накормив его. Дорогие друзья, эти слова «Вы дайте им есть» звучат для учеников Христа и сегодня. Вы ведь знаете, что Библия говорит нам: «Идите в мир и проповедуйте Евангелие всей твари». И если вы называете себя детьми Божьими, тогда это также и ваше задание. Разве вы не читали, что кровь неверующих будет взыскана с наших рук? Наша с вами задача – нести миру весть о спасении, проповедуя им о Христе не столько словами наших уст, сколько жизнью нашей и нашим хождением. Наша жизнь является для людей тем Евангелием, которое мы проповедуем. Святая жизнь, а не святые слова в кавычках, покоряют души других. Именно таким желает видеть Господь своих учеников, которые должны стать Его живыми свидетелями. «Ах, нет, это не для меня, такое мне не под силу, я просто не способен на это, у меня все равно ничего не получится». Такие слова приходится нередко нам слышать сегодня. Но ведь и в данном случае Господь требует от Своих учеников, казалось бы, невозможного, говоря: «Вы дайте им есть», в то время как у них ничего не было. Ни у одного из них не нашлось и куска хлеба в этот момент. Ни у одного. Так они попали в безвыходное положение. Одни из них думали, куда бы им пойти, чтобы купить столько хлеба. Другие подсчитывали, сколько это будет им стоить. Знакомая человеческая реакция, не правда ли? Да, что только не придет в наши мысли, если Господь ставит нашей задачей приобрести для Него весь мир. Тогда мы думаем и рассуждаем, что же нам для этого потребуется. И вот уже предлагается начать молитву о пробуждении, о том, что Бог начал действовать, и чтобы огонь сошел с неба, потрясая все сатанинские твердыни. И так мы молимся и молимся, прося Господа, чтобы Он совершал великие дела, чтобы сотни и тысячи каялись, чтобы грешный мир познал своего Спасителя и так далее. Но проходят месяцы и годы, мы стареем, вот уже и голова наша поседела, и, может быть, одной ногой мы стоим уже в гробу, а пробуждение так и не произошло. Мало того, духовные дела обстоят все хуже и хуже. Мы постимся и умоляем, чтобы Господь начал скорее действовать, и даже худеем при этом. Кто знает, не продвинулись бы мы дальше в наших усилиях, если бы принимали пищу с благодарением и были бы более здоровыми по плоти. Итак, все напрасно. Господь не отвечает на нашу молитву. Спросите, почему? Решение данной проблемы для учеников Христа было не в том, чтобы они шли в близлежащее селение и покупали там хлеб. Господь, продолжая, говорит им: «Дайте им то, что у вас есть». Да, но ведь в данном случае у них действительно ничего не было. Что же им было делать? И вот именно в тот момент, когда они, возможно, в растерянности смотрели друг на друга, приходит один из учеников, апостол Андрей, и, обращаясь к Иисусу, говорит, что среди народа находится один мальчик, у которого есть 5 маленьких ячменных хлебов и 2 рыбки. Евангелие от Иоанна 6:9. Подумайте, друзья, всего лишь 5 маленьких хлебов и 2 рыбки. Ведь это же нечто совсем маленькое. Таким количеством еды только и мог бы насытиться этот маленький парнишка. Вероятно, это было то, что приготовила и дала в дорогу сыну его мать. Но именно с этим малым и пришли ко Христу его ученики. Именно с тем, что принес и дал им этот мальчик. Этот ребенок не был учеником Христа, не был богословом, как настоящие христовые ученики, которых, выражаясь современным языком, можно было бы так назвать. Однако в то время, как они не имели ничего, что можно было бы дать людям, этот мальчик что-то имел. И хотя то, что он имел, было ничтожно малым, Иисус употребил именно это для того, чтобы насытить всю ту многотысячную толпу. Видите, дорогие друзья, очень часто мы совершаем большую ошибку, думая, что Господь поступает так же, как и мы. Если человек что-то делает, то начинает всегда с большого, причем с такого большого, насколько только возможно. Но интересно то, что обычно это большое становится почему-то все меньше и меньше, пока не исчезнет совсем. Господь же поступает как раз наоборот. Если Он хочет что-то совершить, то начинает всегда с малого. И тогда это маленькое растет и приумножается, превращаясь в великое. В этом-то и заключается разница между делом Божиим и делом человеческим. Я верю, конечно, что на сердце многих христиан лежит желание, чтобы еще многие покаялись и познали Господа. Я верю также, что многие молятся о духовном пробуждении и о великом действии Духа Божьего, но, по правде сказать, мне даже трудно себе представить, как это могло бы выглядеть здесь, у вас, если бы Господь сразу же начал действовать в великой силе. Впрочем, не будем напрягать свое воображение, потому что Бог никогда не действует так, как этого мы желаем и представляем себе. Он не начинает с великого. Так и в данном случае дело было начато с маленького мальчика. И как я благодарен Богу за то, что Христовы ученики увидев этого мальчика, не отстранили его в сторону и не сказали ему: «Ах, что ты собираешься делать? Ведь то, что у тебя есть, является таким малым, что просто не может иметь значения». Они готовы были взять это малое и потому получили великое. Итак, друзья мои, если мы хотим служить Богу и быть сосудами, годными к Его употреблению, тогда нам нужно научиться ценить самое незначительное. Кто пренебрегает малым, тот не достоин большого. Если мы хотим, чтобы Господь действовал через нас, тогда необходимо быть верными Ему в самом маленьком. Я говорю об этом потому, что именно в этом мы, христиане, делаем большую ошибку и теряем свои благословения. Мы молимся и просим Господа, чтобы Он взял какое-то дело в свои руки, ожидая, что Он будет действовать так, как это мы себе представляем. При этом мы забываем Слово Божие, которое говорит нам, что пути Его не наши пути, и мысли Его не наши мысли. Вот почему так важно для нас иметь мудрость в этом вопросе. Думаю, вы понимаете теперь, почему у себя в Южной Африке мы говорим всем о том, что каждый христианин должен быть живым христианином, из чрева которого текут реки воды живой. Каждый, без исключения, может и должен быть таковым, независимо от того, является ли он взрослым или еще совсем маленьким. Каждый должен принести Господу то, что он имеет. Мы можем только удивляться поступку этого мальчика. Ведь он же мог бы сказать тогда: «Нет, нет, я не могу отдать свою еду, это для меня, я не хочу голодать». Но нет, этот парнишка готов был отдать другим все, что имел, и через это насытился не только он сам, но еще и более 5000 человек. Так из малого произошло великое чудо Божие. Давайте теперь понаблюдаем за поведением Господа Иисуса. Взяв у мальчика его маленькие хлебы и две рыбки, он поднял глаза свои к небу и поблагодарил за это Бога. О, как много христиан грешат тем, что вместо того, чтобы благодарить Бога за то маленькое, что уже имеют, они ропщут и жалуются, говоря: «Ах, это такое ничтожное, ну такое малое». Друзья мои, это большой грех. Мы должны благодарить Бога за самое малое и в самом мизерном быть Ему верными. Существует одна маленькая история из жизни мирских людей, которая рассказывает о том, как один парень пошел гулять в парк со своей подругой. Придя туда, он сел на лавочку и заговорил, обращаясь к ней: «О, если бы у меня было 1000 рук, чтобы обнять тебя». Тогда глупая девочка сказала ему на это: «Почему же ты не употребляешь те две руки, которые у тебя есть?» Конечно, будучи христианами, мы этого не делаем. Так поступает мир. Но согласитесь, что эта девушка своим ответом осветила одну духовную истину. «О, если б 1000 устами я мог тебя, Господь, хвалить», поем мы в одном духовном гимне. Но те уста, которые у нас есть, мы так и не употребляем. О, как часто можно услышать: «О, если бы я мог проповедовать! О, если бы я имел дар исцеления! О, если бы мне дана была власть, чего бы я тогда только не сделал!» Я знал одну женщину, которая любила повторять: «О, если бы я была мужчиной, тогда бы вы кое-что пережили!» Однако она не употребляла и того, что имела. Какими мы все-таки можем быть глупыми? Наверное, нет людей более неразумных, чем мы, христиане. Не зря ведь Слово Божие говорит, что дети мира сего порою разумнее, чем сыны Царствия Божьего. И, увы, к сожалению, это так. Часто они действительно бывают намного умнее нас. Чего только не предпринимают дети князя мира сего, чтобы привлечь души людей. Они не взирают на преграды и не останавливаются перед трудностями для достижения своей цели. У них хватает мужества уходить даже в собрание детей Божиих, чтобы вести и там свою разрушительную работу. Так они служат своему царю. А что делаем для Господа мы, христиане? Этот мир должен был лежать у ног Иисуса. А чем заняты мы? Чем? мы убегаем от трудностей. Нам слишком уж тяжело. Искушения чересчур велики для нас, и мы хотим убежать туда, где нет дьявола. Но ведь нет такого места на земле, где бы его не было. В Ветхом Завете мы читаем об одном старом человеке, о котором вы, наверное, знаете. Ему было 85 лет, и когда обетованную землю делили на 12 колен, он просил себе такую тяжелую местность, гору, где жили люди-великаны. Его не устрашили слова посланных туда разведчиков, которые говорили: «Мы как муравьи по сравнению с ними». Нет, этот 85-летний хотел именно туда, уверенный в том, что и там Господь будет с ним и дарует победу. Книга Иисуса Навина, 14 глава. О, как же иначе выглядит это у нас. Мы, которые должны быть духовными мужами, на деле уподобляемся слабосильным женщинам. Итак, Господь говорит своим ученикам: «Вы дайте им есть, а у них нет хлеба». «Так ищите же среди вас», продолжает Господь. «Разве у вас действительно ничего нет?» И вот, поискав, ученики нашли этого мальчика с тем, что он имел, и принесли это Иисусу. Когда они спрашивали Господа, не отправить ли всех в селение, чтобы каждый позаботился о себе, или не взять ли им денег, чтобы купить еду для всех, он отвечал им на это: «Нет, я хочу то, что вы имеете. Ищите то, что среди вас уже есть, и употребите это». Давайте внимательнее вдумаемся в эти слова. Ведь мы так склонны не видеть того, что уже имеем у нас, и ищем чего-то большего. Однако так Господь не действует. Если Он что-то дает нам, то хочет, чтобы оно было употребляемо. Нам нельзя повторять ошибку, сделанную одним человеком, который впоследствии был назван лукавым и ленивым рабом. Вы, конечно, помните эту притчу, которую рассказал однажды Иисус. В ней говорится о том, что одному рабу было дано его господином 5 талантов, другому 2, а третьему только 1. Первый и второй употребили данное им, а тот, который имел только 1 талант, пошел и закопал его. Когда же господин, возвратившись, узнал об этом, то осудил его и забрал у него и тот единственный талант, сказал: «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет». Евангелие от Матфея, 25-29. Видите, дорогие друзья, как опасно пренебрегать малым и не пускать его в оборот. То же самое может случиться и с нами. Бог может забрать и то малое, что у нас уже есть, поэтому употребляйте его и будьте благодарны за это. Не ищите большего, но просите у Господа милости, чтобы вы были найдены верными в том, что вам дано. Перед началом пробуждения, когда Бог начал совершать надо мной свой труд, Он начал именно с того, что в моих глазах было ничего не значащим. До этого я проводил большие собрания, стараясь, чтобы их посещало как можно большее число людей. Сотнями печатая приглашения, я раздавал их людям, и когда они приходили, убеждал принять Иисуса и предать себя в Его руки. Когда же в начале пробуждения Дух Божий начал действовать, то первым делом указал мне на те грехи в моей жизни, которые по моим тогдашним понятиям были мелочью и на которые я не хотел обращать особого внимания. Однако эти «мелочи» в кавычках являлись как раз теми лисенятами, как называет их Слово Божие, которые портили мой виноградник. Господь сказал мне тогда: «Эрла, какая польза от того, что ты проповедуешь другим, если твоя собственная жизнь не в порядке? Ведь твое отношение к наименьшему из тех, кто верует в меня, далеко не таково, каким оно должно быть по Писанию». Это было для меня равносильно удару обухом. «Ах», — рассуждал я, — «что мне до наименьшего? Великие люди, правители, цари, вот это да! Что же касается самого меньшего, глупого, ничего не значащего, — то какое мне до него дело? Но Господь смотрит на это иначе. Он дал мне ясно понять, что даже в самом малом мы должны быть верными. Слово Божие говорит нам, что человек, не способный управлять домом своим, не может руководить и общиной. Если он не может жить правильно со своей женой и своими детьми, то как же тогда он будет управлять другими? К великому сожалению, несмотря на это прямое указание Библии, у нас, христиан, это допускается, и причем не так уж и редко. Так что в данном вопросе Писание уже не имеет для нас никакого значения. То, как обстоят дела у нас, в нашем собственном доме и в нашей семье, это для нас мелочи, не имеющие отношения к нашему духовному служению. И пренебрегая этими так называемыми «мелочами» в кавычках, мы встаем за кафедру и говорим другим замечательную проповедь, не замечая при этом, что именно тогда теряем свое благословение. Наставляя народ, Иисус шел так далеко, что совершенно прямо и недвусмысленно говорил: «Если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истина?» Евангелие от Луки 16:11. Итак, если в вопросе с деньгами, с финансовыми делами вы не были верны, тогда Небесный Отец не может благословить вас и в духовном. Так что видите, откуда все начинается. То же самое касается и нашей земной работы. Если там мы не являемся верными и добросовестными, тогда Господь не может доверить нам труды на Его ниве, в Его винограднике. Возможно, кто-то скажет: «Ах, что общего имеет все это с духовными делами и моим служением в церкви? Ведь я совсем неплохо справляюсь с тем, что мне поручено. Я могу хорошо проповедовать, петь и свидетельствовать людям о Боге, и нисколько не сомневаюсь в том, что я спасен. Неужели при этом имеет такое уж большое значение, что у себя на работе я был немного в чем-то неверным? Ну и что же, если в вопросе с деньгами тоже кое-что не в порядке? Подумаешь, разве это для Бога является главным?» Дорогие друзья, мы можем понимать и толковать как нам угодно. Только знайте, что Бог на небе говорит на это одно: «Ты был неверен, и потому я не могу тебя благословить». Если ты, жена, живя со своим мужем, поступаешь не так, как этому учит тебя Библия, тогда ты тоже неверна мужу и Богу. Возьми в руки Слово Божие и прочитай внимательней, что говорит Бог о жене и о том, каким должно быть ее отношение к мужу. Не надо оправдывать себя тем, что те времена давно прошли, и мы живем уже в 20 веке. Ведь ты же знаешь, что Библия написана однажды и на все века, и что слова ее действительны и сегодня. Проверь сама себя и скажи перед Богом, являешься ли ты женой, какой должна бы быть по Писанию. Соответствует ли твоя жизнь и твое поведение в доме тому, что ты прочитала? Если нет, тогда тебе нет никакого смысла молиться о деле Божьем, потому что ты сама являешься преградой для действия Духа Святого. И ты, муж, проверь еще и еще раз свое отношение к твоей жене. Любишь ли ты ее так, как этому учит Библия? Любишь ли ее как свою плоть? Оказываешь ли ей честь, как сонаследница благодатной жизни? Учитываешь ли, что она слабее тебя по плоти и потому нуждается в твоей помощи? Живешь ли ты так, чтобы подчинение тебе было для нее радостью? Бываешь ли терпеливым к ней, как и Христос к своей церкви? Или ты суров, груб и требователен? Если твое отношение к жене не согласуется со Словом Божиим, тогда молитвы твои не могут быть услышаны из-за положенного тобой же самим препятствия. Родители, воспитываете ли вы своих детей в страхе Божием? Видят ли они у вас свет? Такова ли и ваша жизнь, чтобы им хотелось вам подражать? Дети, являетесь ли вы радостью и утешением для ваших родителей? Могут ли они благословить ваши дела и поступки? Может ли ваше послушание им послужить для них примером, каким должно быть их послушание Богу. Не говори, друг, что ты не можешь быть таким, каким должен быть по слову, потому что твой муж и твоя жена, твои дети или родители живут недостойно. Господь спрашивает сегодня лично тебя, находишься ли ты на должном месте. Он хочет начать именно с тебя и через твою изменившуюся жизнь говорить к душам других. Дорогие друзья, наверное, многие из вас желали бы пережить особое благословение и встречу с Господом. Но скажите, как вы это себе представляете? Говоря об этом, давайте вспомним об одном примере, оставленном нам в Писании. Когда пророк Илия находился в пещере, Бог, обратившись к нему, сказал: «Илия, выйди и взойди на гору, и там ты увидишь меня». Когда Илия сделал это, то Господь явился ему. Но как? В каком образе? Сначала явилась сила в виде могучего ветра, так что сотрясались горы и рушились скалы. Великое явление, не правда ли? Если бы сегодня такое произошло, то через несколько часов весь мир узнал бы об этом. И, скорее всего, христиане сказали бы, что это несомненное явление силы Божией. Еще бы! Горы колеблются и рушатся, и все повержено в прах и пепел. Только Священное Писание говорит нам об этом нечто другое, что в этом могучем ветре не было Господа. Потом произошло великое землетрясение, но и в этом не было Господа. Вслед за землетрясением спал с неба огонь, однако и в нем не было Бога. Это был чуждый огонь. И хотя он горел и пылал, Бога все же не было в нем. Лишь после того, как все это прошло, наступило веяние тихого ветра, и тогда пророк закрыл свое лицо. Третья книга Царств, 19 глава. Дорогие друзья, поняли ли мы эту лекцию? Мы ожидаем великие дела, ждем и ищем чего-то большого, и даже не замечаем при этом, что проходим мимо тихого веяния, в котором являет себя Владыка всей Вселенной. Как часто в сердце своем мы бываем непослушны Духу Божьему. О, как непослушны! Как часто торопимся мы говорить другим о Духе Святом, в то время как в нас самих не видно плодов этого Духа. До чего же настойчивыми мы можем быть, требуя от Господа того большого, чего желаем, уподавляясь в этом блудному сыну, который говорил когда-то: «Дай мне, Отче, принадлежащую мне часть твоего имения, дай мне мое, я имею на это право и хочу сейчас его получить, дай же мне, дай!» Отец не спорил с ним и дал ему просимое. Но что случилось потом?